Я бы не молчал, будь у меня такие знания. Признаюсь вам по совести, я до сих пор не знаю, можно ли с уверенностью говорить, что великий Кракен существует на самом деле. В конце концов, все эти странности вроде дохлой рыбы кто-то мог тысячи лет назад связать с пробуждением Кракена по ошибке. Где точные доказательства? — Будут вам точные доказательства, — проворчала Грельфи, — когда дойдет до того, что спруты побегут из морей в реки. Это будет означать, что дела совсем плохи. — Предсказание о спрутах мне знакомо, — сухо ответил отец Алкис. — Но опять-таки нет точных доказательств, что его следует связывать с Кракеном. Древние частенько ошибались. Все это в полной мере касается и багряной звезды. Я сам ее не вижу, но знаю людей, которые видят. И что же? Опять-таки у нас есть только старинные рукописи и невнятные пророчества. Древние, к тому же, порой изъяснялись крайне туманно. Вот вам пример. Принято считать, что копье морских королей, которым только и можно убить великого Кракена, спрятано где-то на острове Хайгрон. Остров за тысячи лет изучен вдоль и поперек, и нет там никакого копья. Можно, конечно, твердить, что оно магическим образом скрыто в толще скалы, но это опять-таки голословные утверждения. — И к чему ж вы призываете? — бесстрастным голоском поинтересовалась Грельфи. — Ни к чему я не призываю, — ответил монах терпеливо. Просто не берусь пока что делать решительных выводов при отсутствии точных знаний. — Ну, сидите, сидите. Полируйте седалище, — сварливо протянула старуха. — А между прочим, ваше величество и ваше священство, у меня с утра сидел очень интересный человечек. Доктор из одного латеранского заведения для скорбных головой. У него там содержится совершенно рехнувшийся шкипер, которого сняли в открытом море с дрейфовавшей без весел и паруса шлюпки, где он пребывал в полном одиночестве. Так вот, знаете, что он рассказывал? Доктор-то заинтересовался, как он выражается, любопытным случаем. Сидел возле морячка два дня напролет, слушал, превращал на бумаге бред в нечто связное. Вам интересно послушать, что случилось? Шел этот брик где-то неподалеку от Катаэр-Крофинт. Проходит мимо небольшого необитаемого острова, и вдруг из моря поднялась исполинская змеища. До островка шкипер, говорит, было не более 3 морских миль. Но змеище словно касалось макушкой небес, такая была огромная. Они сначала не поняли, насколько, а потом пригляделись и сообразили, что высунулась она из моря позади островка. Оценили величину и мгновенно все вместе тронулись рассудком, потому что увидели легендарного змея Ермунгдада, который спит в глубинах, которую 1000 лет, и пробудется аккурат в годину всеобщих сокрушительных бедствий. Парусами никто уж не управлял, суденышко прокинулось, каждый выплывал, как удалось. Монах поджал бледные губы. Еще одна неподтвержденная легенда. У Сварога было на этот счет свое особое мнение. Совсем недавно, заглянув ненадолго в Хельстад и пытаясь на скорую руку навести некоторый порядок в отношениях между тамошними удивительными и диковинными обитателями, он перекинулся парой слов с одним из глорхов, может быть, той самой змеюкой, что пыталась в свое время его слопать, когда он был всего-навсего бесприютным странником. Змея, как все глорхи, особым умишком не блистала и свои простенькие мысли выражала примитивно, но она тоже, что любопытно, упоминала про какого-то ужасного гада, из которого глорхи в незапамятные времена и покинули Демаря, и долго мыкались по суше, пока не обосновались в Хельстаде, где не имелось ни доблестных рыцарей,